гордость и предубеждение. Откровенно, по-мужски. «Я все знаю, — сказал Андрей Павлович, — про вас и про Анечку». «Но мы не скрывали, — сказал Толя. Сказал уверенно и спокойно, хотя на самом деле волновался, потому что он первый раз говорил с Андреем Павловичем вот так, с глазу на глаз, в его кабинете, сидя в глубоком кожаном кресле за журнальным столиком, на котором стояла бутылка виски и два низких тяжелых стакана. Андрей Павлович налил себе и Толе под чуть-чуть отхлебнул глоточек. Сегодня Толя приехал к Анне на дачу, они сидели на третьем этаже, и вдруг ей позвонили по внутреннему. «Папа приехал, зовет». Она спустилась вниз, вернулась растерянной. «Папа хочет с тобой поговорить. Через час». Через час он сидел в кабинете Андрея Павловича, стараясь не зираться. «Я все знаю», — повторил Андрей Павлович. Толя светски улыбнулся. «Я все знаю», — в третий раз сказал Андрей Павлович. «Но я не осуждаю вас. И тем более Анечку. Молодость, свобода — это правильно. Никто не собирается вас хватать, кричать «соблазнил», «женись». Толя опустил глаза. «Дело обстоит ровно наоборот», — сказал Андрей Павлович. «Я буду откровенно, по-мужски, без обид, ладно?» «Конечно», — сказал Толя. «Вы очень милый молодой человек, вы меня вполне устраиваете, как студенческий дружок моей дочери. Но вы меня абсолютно не устраиваете, как ее будущий муж. Ваша женитьба на Анечке невозможна, запомните, раз и навсегда. У меня насчет ее судьбы совсем другие планы. И вы, как умный человек, это прекрасно понимаете». «И что поэтому?» — спросил Толя. «Вы на третьем курсе, так? Сейчас осень. К весне расстанетесь, но пусть она вас сама бросит. Но чтоб ей не было больно, найдите способ, чтобы она вас просто разлюбила. Например, постепенно станьте скучным, унылым занудой. В общем, понятно? Надеюсь, в будущем смогу вам немножечко помочь в смысле карьеры». «Понятно», — сказал Толя, — «только зря вы все это». «То есть», — нахмурился Андрей Павлович, — «я вовсе не хотел на ней жениться», — сказал Толя. «Как?» — воскликнул Андрей Павлович. «Да очень просто!» — Толя тоже вскочил на ноги. «Давайте ее откровенно, по-мужски. Аня хорошая девочка, да? Ну и все. Почему я должен на ней жениться? В смысле, должен хотеть на ней жениться? Вон отсюда!» «Устала», — сказал Андрей Павлович. В коридоре Толю ждала Аня. «Значит, хорошая девочка, и все!» — прошипела она. «Поехали ко мне», — сказал он, — «а завтра с утра в ЗАГС». «Спасибо. Я подумаю, тебя довести до станции?» «Сам дойду». 2 километра», — сказала она. «Ничего», — сказал он, — «заодно прогуляюсь».